Глава 7. Этот Малик Цедек был царем Салима и священнослужителем Бога Высочайшего. Он встретил Ибрахима, возвращавшегося со сражения после победы над царями, и благословил его. Ибрахим отдал ему десятую часть всего, что у него было. Само его имя Малик Цедек означает «царь праведности», а его титул «царь Салима» означает «царь мира». Ничего не известно ни о его отце, ни о матери, ни о других его предках, ни о начале, ни о конце его жизни. Но он, уподобленный сыну Всевышнего, остается священнослужителем вовеки. Смотрите, насколько он был велик. Даже наш праотец Ибрахим дал ему десятую долю захваченного на войне. В Таурате имеется повеление, согласно которому члены рода Леви, ставшие священнослужителями, собирают с народа, то есть со своих братьев, десятую часть их дохода, хотя и они потомки Ибрахима. Но Малик Цедек, будучи священнослужителем не из рода Леви, принял десятую часть добычи Ибрахима и благословил его, того, кто уже имел обещание от Всевышнего. Благословляет всегда тот, кто стоит выше благословляемого. Десятую часть доходов принимают обычно смертные люди, но о Малик Цедеке засвидетельствовано, что он жив. В каком-то смысле и сам Леви, получающий десятины, через Ибрахима дал десятую часть доходов Малик Цедеку, потому что когда Малик Цедек встретил Ибрахима, Леви, еще не рожденный, был в чреслах Ибрахима. Если бы цель Всевышнего достигалась через священство левитов, представлявшее собой основу того закона, который был дан народу, то разве была бы нужда в другом священнослужителе, подобном Малик Цедеку, а не подобном Харуну? Когда происходит перемена священства, одновременно должна произойти и перемена закона. Исса же, тот, о ком мы сейчас говорим, принадлежал к роду, из которого никто и никогда не служил у жертвенника. Ведь известно, что наш повелитель был из рода Иуды, а в законе Всевышнего, данного нам через Мусу, ничего не сказано о священнослужителях из этого рода. Нам становится еще яснее, что закон изменился, когда появляется другой священнослужитель, по подобию Малик Цедека. Он стал священнослужителем не по повелению Таурата, которое требовало принадлежности к определенному роду, а по силе, которая заложена в вечной жизни. О нем сказано: «Ты священнослужитель навеки, священнослужитель, подобный Малик Цедеку». Прежнее повеление отвергнуто, потому что оно оказалось слабым и бесполезным. Закон вообще ничего не сделал совершенным. И дается надежда на нечто лучшее, которое приближает нас к Всевышнему. Примечательно, что это подтверждено клятвой Всевышнего. Другие священнослужители получали свое служение без всякой клятвы. Но Масих стал священнослужителем по клятве того, кто сказал ему: «Поклялся вечный и не откажется. Ты священнослужитель навеки». Таким образом, Иса стал поручителем священного соглашения, которое гораздо лучше прежнего. Тех священнослужителей было много, одни умирали, и на смену им приходили другие. А Иса жив вечно, и его священство тоже вечно. Поэтому он в силах полностью спасать тех, кто благодаря ему приходит к Всевышнему. Он всегда жив и всегда ходатайствует о них. Именно такой верховный священнослужитель и был нам необходим. Святой, непорочный, чистый, не подверженный влиянию грешников и находящийся превыше небес. Ему нет необходимости приносить жертвы каждый день, как это делают другие верховные священнослужители, принося вначале жертвы за свои грехи, а потом за грехи народа. Он принес жертву за всех раз и навсегда, когда отдал в жертву самого себя. По закону верховными священнослужителями назначаются обыкновенные слабые люди, а согласно клятве, данной уже после Таурата, верховным священнослужителем был назначен сын, который был полностью и навеки приготовлен к этому служению.